Глава 8. Ким Ли Хо в прошлой жизни был ярым фанатом кумира миллионов Брюса Ли. С 12 лет он увлекался Винчун, посвятив этим занятиям все свое свободное время. Идя по стопам кумира, Ким уже в 19 лет смог достичь огромных успехов в освоении этого стиля единоборств. После он тщательно изучил стиль самого Брюса Ли, но на этом упорный Ким не остановился, продолжая изучать другие стили на основе ушу. В 26 лет он стал чемпионом мира по кунг-фу. Жизнь казалась безоблачной и прекрасной, еще чуть-чуть и он сможет достичь мастерства своего кумира, но тут в его жизнь вмешалась судьба. Его друг Чан влюбился в японку Аки, и чувства эти были взаимны. Вот только в эту красавицу влюбился еще один человек, сын одного из глав якудзы. Акира Масуда, не привыкший получать отказ, решил прибегнуть к угрозам. В итоге друг Кима Чан, также обладатель звания мастера кунг-фу, побил Акира вместе с его прихлебателями. Вот только Уэбун Масуда не собирался так просто прощать избиение собственного сына. Примечание. Оябун. Звание главы якудзы. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. В итоге Чан вместе со своей девушкой попали в руки бандитов. Ким, недолго думая, бросился спасать друга. Разумом он понимал, что нужно было оставить это дело полицейским. Все-таки в этот раз якудза перешли грань дозволенного. Но душа требовала действия. Когда-то его кумир Брюс Ли лично разобрался с бандитами триады. Так чем он хуже? Как показала практика, решение было глупым и привело к печальным последствиям. Он, конечно, смог спасти друга и девушку, вот только в процессе спасения получил 2 пулевых ранения. Одно из них оказалось смертельным. Каким бы ты ни был мастером единоборств, но против пули нет защитного приема. В тот момент он совсем не думал о своей семье, особенно о своем младшем брате. А зря. Фэнк Ли Хо, хотя и был на 2 года младше Кима, однако уже достиг серьезных успехов в собственной карьере. Именно он, являясь неплохим детективом в Гонконге, помог старшему брату найти то самое убежище якудзы, где держали Чана. Он единственный понимал, чем грозит самоуправство старшего, но возражать не стал, а попытался помочь брату. Эта помощь обернулась его смертью. Прикрывая бегство друзей и брата, он погиб от бандитской пули прямо на глазах у Кима. Именно тогда, истекая кровью, смертельно раненый, он осознал, какую глупость совершил. Очнувшись на базе, Ким продолжал себя корить в смерти брата, стараясь не думать о своих родителях, которым пришлось похоронить 2 сыновей. Боль утраты даже в новой жизни не давала успокоиться Киму. Он начал превращаться в бездумную машину для убийства. Ему было на все и на всех наплевать. Возможно, его падение в пучину тьмы собственной души продолжалось бы и дальше, но, достигнув 6 уровня, Ким попал в один примечательный мир. В нем он встретил живого и невредимого брата. Вот только его брат оказался бывшим эском. Об этом никто не знал и никогда не узнает. Свои обширные знания в этом вопросе Ким всегда пояснял другим жителям базы тем, что подслушивал разговоры эсков. Именно от своего брата он узнал очень многое о системе эсков. Ким не был наивным парнем и прекрасно понимал, что та специально свела его с любимым родственником, но это не смущало его. Он был искренне благодарен системе за еще одну возможность увидеть Фэнга живым. История брата была проста. Он также очнулся на какой-то базе, неизвестно где. Вот только если на базе Кима находились в основном обычные люди, среди которых очень редко встречались опытные воины, то на базе Фэнга все было наоборот. Там не встречались обычные люди, одни бывшие профессиональные военные, полицейские, детективы и подобные. Эски брали к себе только военную прослойку общества, которая навела на базе жесточайшую дисциплину. Его брат Фэнк, осознав, чего именно от них хочет система эсков, добровольно покинул базу. Таких, как он, среди военных было много. Тех, кто не хотел уничтожать всех на своем пути ради непонятных целей системы. И все они оставляли базу добровольно. Но не всем удавалось уйти спокойно. Все же терять такой ресурс военные не хотели, поэтому достичь выхода было непросто. Но на этом страдания ушедших не заканчивались, ибо после выхода они оказывались в обычном средневековом мире XI века. Для человека, привыкшего к современному комфорту, такой резкий переход был весьма болезненным. Да, их развитые тела, как и знания и память, оставались при них, но это мало что давало там, где ты не знаешь языка, обычаев, магии и духовной силы. Да и других моментов, усложняющих жизнь, было навалом. Фэнгу очень повезло. Буквально через месяц его нелегкой жизни в новом мире его нашел Ким. Система специально выдала Киму задание с существенной отсрочкой по времени в 1 месяц. За это время Ким смог помочь брату изучить местный язык, создать нормальную экипировку и кучу мелких вещей для облегчения жизни. Все же возможности костюма Кима были обширными. Потом, правда, пришлось покинуть брата, но Ким, успокоенный системой, уже не так сильно волновался за его судьбу. Все, что ему нужно, это пройти 9-й уровень и стать хранителем мира, в котором живет его брат. Разговоры с братом помогли ему восстановить внутренний баланс и душевное равновесие. Вспоминая, что он творил, пребывая в безумной тьме собственного падения, Ким полностью осознал фразу своего учителя: «Чем больше сила, тем сильнее шанс потерять человечность». Да и к тому же не зря на стене их додзё висел плакат с надписью «Большая сила порождает огромную ответственность». За месяц общения они не только подготовили Фэнга к будущей жизни, но и пытались разобраться в разнице между системами и силой тех, кто жил на базах. Ведь, по идее, у тех, кто жил на базе Кима, не было никаких шансов против профессиональных военных. Только, как показывала практика, все оказалось абсолютно наоборот. Нет, 6-й уровень эсков не слабее Кима или другого 6-го уровня с базы, в том-то и странность. Эски должны быть сильнее из-за своего военного прошлого. Однако это не так. Конечно, Ким обладал огромным багажом знаний в восточных единоборствах. Но что толку, если каждый имел такую же базу знаний в своей голове и даже больше? То же самое касалось владения любым оружием. Все жители обеих баз уже владели любым видом вооружения. Вот и получалось, что разница у них только в опыте. Но и тут не все так просто. Да, профессиональные военные, конечно, лучше будут разбираться в вооружении своего века. Однако в тех же боях на мечах или применении магии, да и в применении духовной силы, тоже преимуществ уже не было. Более того, после обсуждения братья пришли к выводу, что на базу Кима попадают не обычные разумные, а те, кто обладает наиболее продвинутой гибкостью мышления и потенциалом в развитии собственного сознания. Да, во многих, казалось бы, система ошибалась, и большинство с базы Кима топчутся на месте. Но это было не совсем так. Сложив все знания и наблюдения в одну корзину, они пришли к выводу, что из-за того, что на базе военных был жесткий порядок, сложность их миссии всегда оказывалась минимальной. А использование тех, кто хочет покинуть базу, позволяло им обмениваться информацией без повышения уровня сложности. Точнее, они просто его легко понижали обратно, используя тех, кто покидал базу. В то время как на базе Кима, из-за царившей там анархии, все имели значительную сложность с самого начала, что, в свою очередь, порождало лучшее развитие. Более того, наличие ученых умов помогало лучше освоиться новичкам, а вот у эсков с этим были проблемы. Они, конечно, пытались осознать и понять все, что происходит вокруг, но то, что обычный астроном увидит единственным взглядом, а бывший ученый-физик поймет походя и небрежно, для военных было тем еще непреодолимым барьером. О чем говорить, если эски до сих пор не поняли, что база, как и нулевой, первый, второй и третий уровни – это все виртуальные миры базы, а не реальность. Хорошо хоть осознали наличие параллельных миров, и то прогресс. Что, впрочем, неудивительно. Еще по прошлой своей жизни Ким прекрасно помнил разговор в кругу военных, служивших вместе с братом. Тогда вроде был день рождения Фэнга, и пришли его сослуживцы с женами. Посидели, выпили, и одна из жен офицеров с кем-то зацепилась разговором насчет устройства мира. Она, будучи научным деятелем, весьма рьяно принялась осуждать какое-то мнение одного из офицеров. В итоге они каким-то непонятным путем пришли к тому, что она включила им запись интервью Нила Деграсса Тайсона с Ларри Кингом. Там они обсуждали как раз тот самый спорный вопрос. Вот только ученая не учла, что для военных этот самый Нил не был знаменит и явно не являлся уважаемым ученым. Так что на его мнение по поводу компьютерной симуляции они только весело посмеялись, весь вечер потом прикалываясь над ученой. И это было странно. Потому таким тогда задумался над этими словами. Но вот его брат в этот момент тоже махнул небрежно рукой. Мол, какой смысл обсуждать то, что невозможно доказать или опровергнуть? Вот в этом и были все военные. Если что-то нельзя доказать, значит, нет смысла об этом думать. Впрочем, и сам Ким не верил в то, что они живут в виртуальном мире. Все же мир слишком огромен, чтобы его можно было вот так просто воссоздать. Правда, его уверенность пошатнулась после разговора с одним из ученых на базе. Тогда он разбил его суждение в пух и прах, просто и доступно объяснив, что с точки зрения науки, чтобы переместить разум или тело человека в параллельный мир, нужен огромный поток энергии, который нигде не наблюдается. А вот если все эти миры – виртуальность, то тогда переход легко объясняется обычным программным кодом. Но сразу после этого тот же ученый уже опроверг сам себя, рассудив, что магия – настолько неизученный процесс, что, возможно, именно она служит проводником для мощных потоков энергии, которые и позволяют произвести прокол в пространстве по принципу ядерной реакции, но только на более высоком, недоступном для их науки уровне. То есть прокол создает не сама магия, а энергия, с помощью которой эта самая магия и работает. Ким понял тогда только основу, так как куча терминов и уравнений, которыми забросал его ученый, была незнакома ему. В любом случае, даже ученые с трудом примирялись с фактом возможности виртуальности миров, в основном все же полагаясь на реальность, что уж говорить про военных. Но это лишь один из множества факторов, которые в итоге привели к тому, что база Кима, как и ее жители, развивались успешнее. Все же принцип отбора систем был продуктивнее, чем у эсков. Вот только если дело касалось военных операций и интриг, а также стратегического планирования, эски были на голову сильнее жителей системы. Возвращаясь к целям каждой из баз, можно понять, что эски ставили перед собой цель развития максимально быстро всех цивилизаций с помощью самого простого метода – войны между разумными. А вот система больше опиралась на развитие не цивилизации, а именно разумных. Точнее, на их моральные и духовные составляющие. Зачем это все нужно обеим базам и почему они постоянно конфликтовали, но не переходя определенных границ и используя явно оговоренные правила, непонятно. В любом случае, Ким собирался применить предоставленный ему системой шанс и в последний момент перед завершением миссии, если она будет удачной, передать свои знания кому-то из жителей базы. Желательно всем трем семеркам, но тут уж как повезет. Учитывая такое количество семерок и его Кима присутствия, в легкость миссии он не верил. Тут скорее стоит задуматься над словом «невыполнимое». Ах да, еще нужно будет предупредить их насчет демонов. Ким с досадой вспомнил две свои последние проваленные миссии против них. Судя по всему, без звания Архимаг пытаться остановить легион демонов – плохая идея даже с его возможностями. Вот только магия для него была пока недоступна. Почему-то не получалось развить свой магический источник силы. Возвращаясь к текущей миссии, заключавшейся в помощи эсков в отражении угрозы из космоса, что даже звучит серьезно, можно предположить, что и тут нужна будет магическая сила. Вот только как ее получить, идей у Кима пока еще не было. Да еще предупреждение по поводу разведчиков этой самой армии вторжения явно неспроста. Особенно, когда ты получаешь подтверждение этих слов в виде собственных наблюдений. Именно сейчас, предаваясь воспоминаниям, Ким, полностью скрытый от любых взоров, медленно, шаг за шагом, проникал в какой-то, казалось бы, заброшенный храм. Но это была лишь обманка на поверхности. Руины города, что раскинулись среди лесов, скрывали под собой обширные территории подземных коридоров и целых залов. Все это было оснащено ультрасовременными датчиками обнаружения и сигнализации, да еще и магическими линиями сигнализации. Именно в это помещение привел Кима след от двух умолкших семерок – Эльзы и ее брата Луи. Было сложно, но Ким сумел вычислить весь путь следования своих пленных товарищей. В коридорах этой подземной базы иногда проходили разумные, но в очень малом количестве. Да и вид они имели весьма странный. Кого тут только не видел Ким. Аристократов, монахов, военных в различной форме. Но существовало кое-что общее во всех разумных. Они были только одной расы – темными альвами. и это наталкивало его на определенные выводы, хотя пока окончательный итог подводить было еще рано. Потратив почти сутки на исследование всех коридоров этой огромной базы, Ким наконец обнаружил то, что искал. Эльза и Луи находились в просторном зале, прикованные к столам явно непростыми зажимами, и оба пребывали в бессознательном состоянии. Более того, их тела окружала магия очень мощного типа защиты. Именно этот барьер глушил его сигналы, обращенные к семеркам. Возле их тел суетились пятеро темных альвов, которые между собой вели беседу на неизвестном Киму языке. Хотя и так было понятно, что именно пытались сделать альвы. Судя по огромной куче приборов и датчиков на теле семерок, их явно изучали. Что ж, все это можно было исследовать, но Ким чувствовал, что времени не так много. Что-то подсознательно заставляло его поторопиться. Нет, Ким не бросился сразу освобождать пленников. Без предварительной подготовки он даже не подумает атаковать. Так что сначала заминировать нужную точку на территории базы, потом создать безопасный путь отхода, и только потом атака. Учитывая два складских помещения местных, сырья для создания мин более чем достаточно. Что ж, пора приступать. Оставив на всякий случай дрона в помещении с семерками, Ким отправился к обнаруженным ранее складам. Задачу он себе уже обрисовал достаточно четко. Нужно изобразить активацию взрыва доспехов семерок. С учетом возможного времени пребывания темных альвов на этой планете, они, скорее всего, уже давно в курсе взрывной мощности костюмов. Это наблюдение подтверждали дополнительные факты размещения зала, в котором находились Эльза и Луи. Он был достаточно удален от центральной части базы, так, чтобы взрыв не достиг других помещений. Кроме того, этот зал окружали сразу несколько десятков магических щитов и даже обычный силовой щит. А значит, второй доспех взорвется прямо посреди основных помещений, чтобы задеть силовую установку альвов, которая питала электричеством всю базу. Было одно место в коридоре, что вел наружу из зала заточения, в котором взрыв нужной мощности достанет до всех намеченных объектов. Это, конечно, не уничтожит всех работников базы, но другого варианта не было. Остальные возможные взрывы раскроют участие Кима. Взрыв в коридоре также вызовет вопросы, но эти вопросы уже будут не к нему. Вряд ли кто-то сможет заподозрить его участие. Пока ИИ занимался созданием мин и взломом местной системы наблюдения и записи, Ким исследовал каждый сантиметр базы на наличие возможных скрытых устройств наблюдения. Его работа привела к результату. Были обнаружены более 20 заклинаний явно для шпионажа. Сложно сказать, кто именно установил их, но рисковать Ким не собирался. Он не владел магией, но с устройством заклинаний был знаком очень хорошо. Так что создать условия, при которых эти амулеты запишут или передадут нужное ему изображение, он смог без особого труда. Подготовка к освобождению семерок заняла почти двое суток. Когда все было готово, Ким сам отправился в тот самый зал с пленными. Дождавшись, когда исследователи покинут эту лабораторию, он принялся следить за временем и перемещением альвов. Суть его идеи была простой и изящной. Сейчас на всех амулетах слежения и на обычных камерах демонстрировалась картина, на которой среди альвов послушно шел Луи, который в реальности, конечно, находился на месте. Вот только и в зале камеры зафиксировали, как один из альвов освободил Луи и вывел наружу, еще когда только реальные альвы покидали зал. Как только альвы достигли нужной точки, Ким активировал заряд. Взрыв огромной мощности потряс все подземелье. Как и предполагал Ким, силовая установка оказалась уничтожена, и все электричество отключилось. У него было максимум 10 секунд, пока не включится резервная силовая установка. Она, к сожалению, располагалась совсем в другом месте, и возможности уничтожить ее без проявления себя не существовало. Быстро подскочив к пленникам, Ким потратил 3 секунды, чтобы снять всю защиту вокруг их тел. Еще 2 ушло на скидывание нужного заряда на место, где лежала Эльза, отскочить в заранее определенную точку с телами на руках, активировать обратно защиту вокруг места, где лежала Эльза. Направленным взрывом пробить пол под собой, там уже был подготовлен небольшой туннель вертикально вниз. Бросить тела перед собой, активировать максимальный щит и запустить взрыв. В спину толкнуло взрывной волной, а земля вокруг начала плавиться. Будь на его месте любой из семерок, то он бы уже погиб. Но Ким уже давно разработал систему, которая была в состоянии выдержать даже близкий взрыв носителя костюма. Когда тебе постоянно закидывают собственными телами эски, хочешь или нет, а придумаешь способ борьбы. На данный момент, чтобы уничтожить Кима с активной защитой, нужна была одновременная активация минимум 4 костюмов. Закрыв щитом свое тело и тела семерок, Ким терпеливо ждал, когда спасенные преодолеют последние метры твердой земли, и все они окажутся в подземном русле реки. Тут же, схватив семерок, Ким на максимальной скорости устремился по течению. Сзади, на место, где они еще недавно находились, сверху падали тонны земли и остатков зданий, полностью скрыв за собой любые следы. Проследовав по течению до нужной точки, Ким прижал тела семерок к земле и сам, зафиксировав свое положение, запустил нанитов. Им предстояла весьма долгая и кропотливая работа. ИИ уже вышел на связь с костюмами Эльзы и Луи. Дополнительный объем нанитов явно не помешает. Пока три тела, плотно прижатые друг к другу, медленно перемещались сквозь земную породу, полностью восстанавливая первозданное состояние грунта за собой, Ким занимался сознанием Эльзы и Луи. Их резервные копии оказались в порядке, но вот сами мозги окутывала такая паутина заклинаний, что просто за голову хватайся. Ким, конечно, закрыл возможные сигналы из тел ребят, однако это все равно была самая слабая точка его плана. Если с этой стороны нашелся бы маг более высокой подготовки, чем демоны, то могли возникнуть проблемы. Все же разница между потерей сигнала и взрывами была немаленькой. Хотя Ким надеялся на свою правильную оценку ситуации, и Альф, который являлся установщиком этих заклинаний, погиб еще при первом взрыве. К тому времени, как их тела оказались на поверхности, Ким вместе с тремя ИИ закончил с проблемами мозга Эльзы и Луи. Дальше все было делом техники. ИИ уже сами справились, запустив резервные копии сознаний обеих семерок. Ким же задумался над темой разницы в силе. Глядя на то, как Эльза и Луи приходят в себя и получают информацию от своих ИИ, он вспоминал собственный 7-й уровень и должен был признать, что даже он был слабее Макса. Хотя если вспомнить те подарки, которые он лично сам выдал Максу, то достижения этого парня уже не казались чем-то невероятным. Но все равно Макс был на голову лучше подготовлен к нынешней миссии, чем Эльза и Луи. А ведь они оба уже достаточно давно семерки. Может ли это означать, что на самом деле увеличение сложности миссии – польза, а не вред? Ведь у него и самого был серьезно поднят начальный уровень сложности. Слишком много вопросов он сходу задавал всем подряд, надеясь найти путь к брату. В любом случае, запись Эльзы и Луи о случившемся он уже получил. И вот опять странность. ИИ обоих без проблем выдали ему нужную информацию как старшему, в то время как ИИ Макса послал его в буквальном смысле этого слова. Ким даже позволил себе усмешку на лице от воспоминаний об этом вредном и ворчливом ИИ. Кажется, Макс его называл Зак. У самого Кима ИИ был женственной и прекрасной помощницей под именем Ксуи, значение которого прекрасно ей подходило. Примечание. Имя Ксуи означает «изящество». Конец примечания. Приключения семерок можно описать одним словом – безалаберность. Их сознание захватили полностью. Эльзу поймали орки, а вот Луи сразу темные альвы, но дальше было намного интереснее. Обе группы, захватившие их, попали в засаду из подготовленных отрядов, которые смогли заставить отдать им обоих. После, с помощью телепортов, их переместили в ближайший к этому месту город, а дальше уже передали местным темным альвам. Тем самым, которые доставили их тела в подземную лабораторию. При этом заклинания контроля сознания они установили свои. Все замеры и исследования не превышали допустимого предела, при котором ИИ распознал бы необратимую угрозу потери знаний или памяти семерок, а значит, не стал активировать самоликвидацию. «Я смотрю, вы уже пришли в себя», — насмешливо произнес Ким, наблюдая за движениями Эльзы и Луи. «Приветик, Ким», — вяло махнула рукой Эльза. «Здорово», — буркнул Луи, присаживаясь возле дерева. «Долго говорить не буду, ибо времени не так много, как хотелось бы», — улыбаясь, сказал Ким. «Нас тут четверо. Кроме вас сюда попал новичок среди семерок Максим». При этом Ким внимательно анализировал сигналы тела Эльзы. Как он и предполагал, резкое учащение сердцебиения и другие показатели только подтвердили его догадку. Эльзу и Макса явно связывали не просто дружеские отношения, что могло стать проблемой в будущем. «Новичок?» — удивился Луи. «Он-то что тут сможет сделать?» «Да уж побольше, чем вы», — ехидно ответил Ким. В отличие от вас, он озаботился нормальной подготовленной защитой против магии разума и других неприятностей. Сейчас он, полностью контролируя ситуацию, прикидывается пленным и изучает этот мир. В то время как вы чуть было не провалили задание прямо на начальном этапе. Не буду высказывать свое фи вашей подготовки к важной миссии, но, думаю, следует сделать выводы. «А я тебе говорила, что Максик далеко пойдет», — довольно произнесла Эльза с нотками хвастовства в голосе. «Это каким-то образом объясняет ваши промахи?» — насмешливо спросил Ким. «Ладно, лишнюю болтовню в сторону. Вас захватила явно технически развитая организация этого мира. А значит, скорее всего, именно те самые разведчики пришельцев. Но есть также предположение, что они всего лишь наемная сила, в то время как настоящие пришельцы находятся не здесь». «Откуда такие выводы?» – удивился Луи. «Я не верю, что профессионалы будут подвергать себе опасности, лично изучая вас», – твердо произнес Ким. «Это слишком непрофессионально. В общем, ваша задача следующая. Эльза, ты, как и я, отправишься на поиски базы эсков. Уверен, что часть из них явно не находится в плену у местных. Вот их мы и будем искать. Луи, на тебе слежка за разрушенной базой и, в наилучшем случае, обнаружение подобных. Только очень тебя прошу, не попадись по глупости», — укоризненно посмотрев на Луи, сказал Ким. «Макс сейчас занимается добычей общей информации. То, что нам известно на данный момент, я уже сбросил вам. Изучите как можно быстрее, но не отвлекаясь от основной задачи. В идеале нам нужна еще одна такая база. Там достаточно ресурсов, чтобы за несколько месяцев создать нужные технологии, если не найдем черных. Нам срочно нужны спутники, дроны в большом количестве, оперативный штаб и, возможно, парочка тяжелых мехов». «А кто ими будет управлять?» – с сарказмом спросил Луи. «Среди нас только ты нормально используешь меха». «Ты не прав. Макс намного лучше оперирует мехами, чем я», – возразил Ким. Говорить им, что это он выяснил с помощью вторичных выводов и намеков Макса, он не стал. Ему одного взгляда на структуру дронов Макса хватило, чтобы осознать, что этого парня очень сильно привлекают мехи. «Да этот новичок полон талантов», — улыбнулся Луи. «А то», — гордо произнесла Эльза, — «Макс умничка. Тебе не кажется, что ты слишком довольна успехами новичка для простого друга?» С подозрением спросил Луи, выделив нужное слово интонацией и с недоверием уставившись на Эльзу. «Ну, как бы, просто рада», — смутившись, ответила девушка, тут же наехав на брата. «И вообще, какое тебе дело? Ты вон даже свое сознание защитить не смог». Ким же только мысленно усмехнулся. То, что Эльза и сама не смогла поставить защиту, девушку явно не смущало. «Хватит разговоров», — серьезно оборвал их Ким. «Пора за дело. Эльза, я тебе скинул карту с траекторией поиска и возможными точками базы эсков. Только будь аккуратна, там же могут быть и пришельцы. Связь поддерживать с вами буду я сам. Со временем создам спутник и размещу там активный и постоянный сервер связи. Все, удачи». Закончив обсуждение, Ким скрылся из виду, но его дрон остался наблюдать за действиями семерок. Эльза еще минут 10 пилила брата за его безалаберность, а после с довольным видом исчезла, двигаясь в нужном направлении. Уровень маскировки у нее был полностью создан по инструкции Кима, так что уже через минуту она пропала из его взора, как и ее брат Луи. «Молодцы, что сделали правильные выводы!» Довольно кивнув себе, Ким, сосредоточившись, вышел на связь с Максом. Стоило успокоить парня насчет Эльзы и заодно узнать, что нового тот раскопал. Через сутки после того, как Ким вытащил Эльзу и Луи из плена, на другой части материка, в одной из гор хребта Азу, глубоко под землей в убежище, состоялся примечательный разговор. В комнате со скудной обстановкой, больше напоминающей спартанскую, чем жилую, сидел на стуле пожилой темный альф с седыми волосами и пронзительными серыми глазами, глядя перед собой на пустую для любого вошедшего стену. Вот только для сидящего она была не пуста, а показывала тоже пожилого темного альва, одетого в одежду аристократа этого мира, с черными, как смоль, волосами и такими же глазами, в весьма просторном и богато украшенном кабинете. «Значит, ты уверен, что базу уничтожила активация брони посланников?» — спросил задумчиво седой альф. «Сурьё, я, конечно, все понимаю, но что заставило тебя сомневаться в моих словах?» Ворчливо произнес собеседник, явно будучи недоволен текущим разговором. «Алуирант, я не сомневаюсь в твоих талантах, но даже ты допускаешь иногда поистине ужасные ошибки», — спокойно возразил Сурьё. «Потому я и не уверен в твоих выводах. «И на чем же базируется твоя неуверенность?» — насмешливо спросил Алуирант. «Ты, видимо, забыл, что нам точно сообщили, что прибудут трое посланников седьмого уровня и один девятого», — спокойно ответил Сурьё. «Один до сих пор находится во владении местного короля и под нашим присмотром. И, думаю, через год он будет в нашем владении. Еще один, не показав ничего существенного, смог сбежать от местных охотников, и, как мне подсказывает опыт, эти двое седьмого уровня. Двоих доставили к нам на одну из секретных баз, где наши слуги принялись проводить нужные нам исследования. Ты считаешь, что они решили проявить излишнюю инициативу, и потому посланники уничтожили себя. Я же считаю, что девятый уровень мог взять под контроль наших слуг, внушить им свой план, а потом инициировать свою гибель, а заодно и гибель второго посланника. При этом находясь под защитными барьерами и активной магией разума?» — ехидно спросил Алуирант. «Тебе не кажется, что это слишком?» «Нет», — уверенно произнес Сурьё. «Мы не знаем истинных сил девятого уровня, а значит, возможность его побега не равна нулю». «Возможно, ты и прав, но у меня нет времени гоняться за призраком», — равнодушно ответил Алуирант. «Если придумаешь, как его обнаружить и найти, удачи тебе. Занимайся. У меня и других дел хватает». «Ты прекрасно знаешь мою загруженность», — поморщился Сурьё. «И что?» — спросил Алуирант. «Ты решил поручить мне погоню за призраком на основе лишь твоих бредовых подозрений? Все датчики говорят о том, что базу не покинул ни единый живой или неживой организм. Даже если они обладают полной невидимостью для наших приборов, то все равно должен был остаться след хотя бы от движения воздуха. Но его нет. Ничего нет. Так почему я должен тебе верить?» «Он мог уйти под землей», — уверенно возразил Сурьё. «Пойми, я не верю в то, что наши слуги добровольно нарушили инструкции и освободили одного из пленных, а потом зачем-то повели по коридору. Да и никто не занимался вторым пленником, но он тоже взорвался». «Эти факты, конечно, подозрительны», — нахмурившись, ответил Алуирант. «Однако их недостаточно, чтобы оборвать наши дела». «Ну хорошо, я прислушаюсь к тебе. Тут у местных есть очень хороший сыщик. Он, конечно, весьма специфически разумный, но нам все равно. С ним свяжутся мои храмовники и поручат это дело. Это максимум, что я могу сделать». «Хорошо, хоть так», — вздохнув, ответил Сурьё. «Вот и отлично. Что там с поиском остальных посланников и их базы?» Усмехнувшись, произнес Алуирант, довольный согласием собеседника. «Они знают, что мы их ищем. К тому же они и сами продолжают поиски. Дело усложняется постоянным уничтожением наших спутников», — недовольно поджав губы, ответил Сурьё. «Может, стоит все-таки подвести на орбиту наш корабль?» «Слишком опасно», — категорически возразил Сурьё. «Пока не уничтожим базу посланников, этого делать нельзя». «Хорошо, пусть будет так», — кивнул согласно Алуриант и, не прощаясь, отключился. Сурьё задумчиво еще пару минут смотрел на пустую стену, после чего, тяжело вздохнув, встал и отправился заниматься делами.